Шакалий морду делала мощная, чуть вытянутая вперед челюсть и уши, большие, стоящие торчком, они как локаторы беспрестанно двигались, меняя направление и взгляд. Это был взгляд мыслящего существа, и оно сейчас меня разглядывало. Не скажу, что с аппетитом, скорее взгляд был оценочным. Вамп будто пытался понять, что я такое и с чем меня, ну да, едят. Захотелось ему что-то сказать, что-то малоприятное и колкое, чтобы вывести из себя, ну, или показать мое отношение к нему в известном жесте. Жаль, земные жесты это существо едва ли поймет. Я весь подобрался, готовясь. Где-то рядом коротко вскрикнула Лера. А может, ну его к черту, может попытаться выхватить кинжал сейчас и объяснить этой твари, что это блюдо слишком острое для него. Взгляд непроизвольно начал искать кинжалы на поясе твари. И нашел. Существо проследило за взглядом и, кажется, ухмыльнулось. А потом оно потянуло руку к замку на двери. Замок был странным. Впрочем, странным он был лишь в реалиях Земли, но не этого мира. Просто две полоски металла, непонятно как державшиеся на стальных прутьях. Когда я ощупывал его, то металл и вовсе казался монолитным. Но стоило поднести вампу к замку браслет, как полоски разделились. Вот так, никаких ключей, только магия. А значит, и отмычка, если такая возможна, тоже должна быть магической. Вот только подобных знаний у меня не было, и взяться им было тоже ниоткуда. Так что как ни крути, а шанс вырваться у меня будет только тогда, когда это существо само откроет двери. Угрозу вамп может и чувствовал, но внешне выглядел совершенно спокойно. Я же все еще размышлял, стоит попытаться вырвать его оружие прямо сейчас и уйти ценой запасной жизни, или просто посмотреть, что же произойдет. Увы, выбор сделали за меня. В какой-то момент я словно потерял на время концентрацию, выпал из реальности, а когда пришел в себя, вамп был уже рядом и погружал свои клыки мне в шею. Больно не было, скорее противно. Зато стало понятно, каким образом им удалось нас захватить врасплох. Оставалось лишь выяснить, при каких условиях срабатывала их вот эта способность. Там, на крыше, они нас обездвижить так даже не попытались. А потом я испытал, даже не знаю, трудно подобрать слова к чувству нескончаемого блаженства и полной расслабленности. Укус вампа не нес каких-то галлюцинаций или изменения сознания. Я был собой, все понимал, но это чувство. Говорят, как-то ученые присоединили электроды к центру удовольствия в мозгу у крысы, провели опыт. В их клетках была вода, еда и клавиша. Та самая клавиша, что отвечала за возбуждение нейронов в области мозга, отвечающей за удовольствие. Так вот, все подопытные крысы умерли с голоду, истово продолжая нажимать только одну эту клавишу. Умерли счастливыми, вот только счастье ли это? Я все осознавал, блаженствовал и испытывал омерзение одновременно. Кажется, еще пару таких сеансов, и я, скорее стану каким-то извращенцем, а не наркоманом. По крайней мере, мне так показалось тогда. А потом ужин закончился. Мое тело безвольно сползло на пол. В этот момент я не то, что сопротивляться, я пошевелиться не мог. А вамп спокойно вышел из темницы и только пройдя за порог сунул за решетку какой-то кувшин. Дверь захлопнулась, и, кажется, на какое-то время я потерял сознание. Очнулся довольно скоро. По крайней мере, тело все так же было слабым и непослушным. «Лера, ты как?» Пара слов далась с неимоверным трудом. «Жива». Ответ был столь же тихим и безжизненным. Впрочем, долго мучиться нам не пришлось. Не прошло и десятка минут, как пришло оповещение, очередные сутки в мире сна закончились. Идиот. Какой же я идиот. Ну, вот что мне стоило узнать у нее номер телефона или сказать свой. Нет, еще перед выходом в путешествие мы друг с другом телефонами обменялись, но за сутки такое разве запомнишь? Тогда договорились напомнить контакты перед выходом, а пришло время, увы. Потратив минут пять на бесплодные попытки хоть примерно вспомнить порядок цифр встал. Пусть там я оказался рабом и чьей-то пищей, но в нашем мире был вполне свободен и зол. Пришло время искать выход. И не только в одиночку, интернет великая штука, может кто-то, что-то и подскажет. Да, за три часа непрерывного мониторинга интернета я узнал многое, но только не то, что мне нужно. Оказалось, что договор подписал на Земле примерно каждый сотый. Выяснили это довольно просто, провели перепись в армиях самых разных стран, плюс общая информация. Так что заложниками этой инопланетной игры стало примерно 80 миллионов человек, из них примерно седьмая часть в нашем часовом сегменте. Уже стало понятно, что захватывает он полосу от Прибалтийских республик до Екатеринбурга у нас, часть Азии и приличный кусок Африки вниз по карте. И вот из этих 15 миллионов человек, добрая половина так же, как наша группа, ломанулась в ближайшие города. Итог оказался неутешительным, мы были далеко не единственными, кто в результате такого вот путешествия оказался совершенно не там, где рассчитывал. Но нам еще повезло, многие погибли, но и тех, кто оказался в плену у разных существ, тоже хватало. В основном это были вампы и кальды. Кальдами называли серокожих существ, описанных очевидцами как некую разновидность гоблинов или очень похожих на них антропоморфных. Жили те в пещерах гор, а невольников ловили для каторжного труда в штольнях. Но это еще что. Было несколько сообщений о том, что несколько человек оказались в плену у здоровенных монстров, что питались человечиной куда как менее гуманно, чем вампы. Те просто отрубали ноги своим жертвам и варили их, после чего поили несчастных каким-то целебным раствором, увеличивающим регенерацию. Случаев захвата я нашел много, а вот идей, как сбежать, было мало. В принципе, все обсуждение сводилось к необходимости себя убить и тем самым избавиться от плена. Но это еще могло подойти тем, у кого в запасе оставались возрождения, были и те, у кого осталась последняя жизнь, и читать их комментарии было страшно. Они просили помощи, но как тут поможешь, когда в рядах слиперов по этому поводу только догадки. И все же некоторые считали, что шанс выбраться есть. Ведь если это игра, пусть и придуманная не нами и не для нас, выход должен быть. Просто мы его пока не видим. Так и не найдя нужной информации, пробежался по наиболее популярным темам нового сайта по спящим. Разнообразной информации хватало. Например, вопрос с созвучием названий многих видов и тех же вампов решился довольно просто. Оказалось, земляне тут уже бывали. По разрозненным данным, что удалось собрать некоторым счастливчикам, небольшие группы землян начали появляться в этом мире примерно 5000 лет назад. Даже гипотеза появилась, что рисунки в долине Наска, пирамиды, древние легенды разнообразных народов, все это отголоски таких вот пробных путешествий. Не менее интересными выглядели и отчеты о состоянии тех, кто принял эликсиры молодости и здоровья. Тела этих людей преображались на глазах, а врачи и ученые только разводили руками. Зато вот бизнесмены сориентировались мгновенно, цены на подобные эликсиры просто пугали. Там же под статьями в комментариях можно было встретить такие вот записи. Город Сан-Крис, тот что левее двух пиков. Куплю 4 эликсира молодости по 300 тысяч рублей и 2 эликсира здоровья по 500 тысяч. И тут же, ты что дурак, вон в соседней ветке по сотке тысяч баксов предлагают, да только никто не продает, их еще хрен выбьешь. Цены на подобные снадобья действительно колебались, от нескольких тысяч, до полумиллиона долларов. Неизменным были только два условия, доставка в город покупателя, и оплата после получения искомого. Но сейчас меня интересовало не это. Просматривая записи, я все чаще ловил себя на том, что мысли мои словно бегут по кругу. Я раз за разом пытался убедить себя, что раз это игра, то выход должен быть, не находил его, отвлекался на новую новость, и тут же снова пытался убедить себя, что раз это игра, то и выход. Встряхнув головой, выключил компьютер. Ночью-то я там, но и здесь жизнь продолжалась. И у меня на сегодня как минимум было одно незаконченное дело. Говорят, иногда полезно отвлечься, и тогда нужная мысль сама придет в голову. Отвлекся я тем, что сходил на работу и переписал заявление на отпуск. Заодно заскочил в магазин, прикупив бутылочку коньяка. Пить не хотелось, хотелось нажраться. А вот ценных мыслей по поводу освобождения до вечера так и не появилось. Впрочем, была одна, мы имели несколько возрождений, а вот вампы... Похоже, нет. Так что, отобрав кинжал и приставив его к горлу вампа, может, шанс я и получу. Как минимум шанс на то, что мой пленитель снимет с меня браслет раба, а тогда, да, тогда я смогу уйти порталом. Вот только что делать с девчонками, в этом моем плане они были самым неудобным звеном. Заранее соглашаться бросить их там не позволяла совесть, а строить планы по героическому освобождению не позволял здравый смысл. Засада. И все же раз за разом прокручивая гипотетическую ситуацию, что мне удастся отобрать кинжал, я за вечер выработал хоть какой-то план. Впрочем, даже не план, а так, варианты действий. Очередного входа в игру спящих, как с чьей-то легкой руки начали называть происходящее с нами, я ожидал с некоторым тремором по всему телу. Секундный провал сознания, и вот я уже снова в подземелье. Не теряя ни секунды, ныряю в куб и тут же начинаю создавать свиток портала. Как скоро к нам спустится на завтрак, Я не знаю, но стоило поспешить. Свитков порталов мне понадобится 3, так чтобы наверняка, а времени в обрез. Как бы я ни спешил, а третий свиток сделать не успел. Я и второй-то дописывал, уже заметив, что по проходу потянулись первые крылатые твари. Но именно это натолкнуло меня еще на одну интересную мысль. Даже дописав свиток, из режима куба я выходить не стал. Мой вамп, как и в прошлый раз, на какое-то время замер перед дверью, потом зашел, заглянул в нетронутый мною кувшин, покачал головой. Ишь ты, переживает за свою собственность. Но это ничего, это нормально. Чем больше он будет отвлечен посторонними мыслями, тем больше шансов у меня осуществить свой план. Тут главное, чтобы он не заметил, что я в режиме работы с кубом. Если он вообще знает, что это такое, видимо, не знает. Замер на секунду, глаза расширились, вернее зрачки, а потом он устремился ко мне. Мысленно я улыбнулся, трюк вампа не прошел. Ну что же, дружище, похоже, тебя ждет сюрприз. Глава 8. Не выходя из режима работы с кубом, наблюдаю за вампом. Вот он замер, расширились глаза, а потом рванулся ко мне. Выхожу из режима в тот момент, когда между нами меньше метра. Вамп уже тянет ко мне свои рукокрылья, но явно не ожидает подвоха. Отталкиваюсь пятой точкой от стены, о которую опирался, бросая свое тело вперед. Успеваю заметить, каким удивленным стал его взгляд, и тут же бью лбом в нос твари. Удар получился приличным, но останавливаться нельзя. Хватаю того за уши и тут же бью коленом в живот. Отталкиваю этим ударом кровососа и, резко потянув за уши вниз, подпрыгивая, наношу коленом удар в челюсть снизу. Клацнуло так, что, похоже, сломал тому челюсть. Но это не главное. Главное то, что ментальный интерфейс показывает, мой противник оглушен. Резко выхватываю у него кинжал и, путаясь в обвисшем крыле, захожу за спину. Кончик клинка упирается тому чуть ниже подбородка и, похоже, я малость даже проткнул кожу. Ну, ничего, сговорчивее будет. Как только осознаю, что тварь пришла в себя, сую ему под нос руку с браслетом и ору в ухо: «Снимай! Не снимешь сейчас, убью!» И еще сильнее вдавливаю кинжал в горло. Мой тюремщик хрипит, вздрагивает, пытаясь освободиться, но очередное давление на оружие, входящее в его плоть, заставляет поднести свой браслет к моему, и тот падает. Свобода. Резким движением снизу вверх досылаю кинжал в мозг. Может, это и подло, но я обещал ему, что убью, если он не снимет браслет. То, что оставлю жить после этого, я не говорил. И сейчас мне плевать, честно это или нет. Мне сейчас на все плевать. Есть они, есть мы и время. С последним явный напряг, и я бегом бросаюсь к решетке, на ходу воплощая свиток телепорта в руке. Уже на ходу соображаю, как будет лучше сделать: открыть портал для Леры, которая ко мне ближе, и бежать за Ириной, или ограничиться только Лерой. Нет, я понимаю, что бросать своих не дело, но время. Эта мысль отвлекла настолько, что, выскочив из темницы и рванув к темнице Леры, настолько задумался над дилеммой, что повернувшегося ко мне вампа заметил только тогда, когда мне навстречу метнулось крыло. 4 метра. До этой твари было 4 метра, а в лоб мне прилетело даже с такого расстояния. Последняя мысль: дурак, как же я не учел разницу в анатомии. Прихожу в себя от того, что меня кто-то куда-то тащит. В голове звон, в душе злость. Злость на себя: дурак, идиот, боец хренов. Так не верил до конца в исполнение плана, что просто не просчитал дальнейшие действия. А ведь мог быть бы уже в деревне. Запоздало начинаю соображать, что если меня извлекли из подвала, то это что-то да значит, и едва ли это что-то мне понравится. Своего вампа я не вижу, скорее всего, скопытился. Туда ему и дорога, да вот только не отправит ли меня вслед за ним. Впрочем, это тоже выход. Пусть так, пусть с потерей жизни, но все же на свободу. Наивный. Вампы оказались не только мстительными, но и довольно сообразительными. Для начала они притащили меня к какому-то камню. То, что это камень привязки, я понял по подсказке мнемонического интерфейса, но вот как они собираются против моей воли меня к нему привязать. Увы, это я сообразил слишком поздно. Еще секунду назад был уверен, что ничего у них не получится. И вот уже в мою шею впились чьи-то клыки, я поплыл, и в момент, когда мою руку прижали к камню, получил отчетливый телепатический приказ согласиться. Мать, какое же это хреновое чувство, когда сквозь блаженство и негу ты понимаешь всю дерьмовость происходящего, а сделать уже ничего не можешь. Я мысленно сказал «да», даже понимая, что это конец. Я просто не смог сопротивляться, а потом меня убили. Знали твари, что мы возрождаемся. Хорошо, хоть убили только раз. Плохо, что процедуру привязки проделали с Лерой и Ириной. Слава богу, хоть жизни у них не стали отбирать. И вот я снова на холодном полу своей тюрьмы. Хочется выть в голос, получить шанс и так его просрать. Ну что мне стоило кинуть Лере портальный свиток и отвлечь вампа на себя, предварительно поставив стенку? 8 секунд. Именно столько действует это заклинание. До этого времени хватило бы нам обоим. Но все мы умны задним числом, а сейчас? Сейчас только разочарование и злость. Но злость оказывается тоже не самое плохое чувство. Чем больше я ел себя за ошибку, тем отчетливее понимал, я не остановлюсь, я зубами этих суп грызть буду, но я выберусь и вернусь, чтобы отомстить. Сколько времени я так пролежал, занимаясь накручиванием себя любимого, не знаю, но встал с пола я уже с совершенно холодной головой. У меня есть книга, и я, мать его, возможно, сейчас самый сильный маг из людей. И в следующий раз, когда я окажусь без браслета раба, я буду готов. Опять же свитки. Они ведь не только портальные бывают, но и боевые, а еще защитные. И черт подери, я один из тех немногих, кто может делать лучшие из них. По крайней мере, знание об этом в книге есть. Тайные знания гуарангов. Это ведь не шутка, а значит, я стану сильным. Изучу все, что можно, подготовлюсь как смогу, ведь доступ к кубу мне браслет не перекрывает. До утра штудировал книгу, извинился, конечно, перед девчонками за неудачную попытку, а потом читал, думал, сопоставлял и снова читал. Да, я понимаю, что освоить знания целой цивилизации за столь короткое время невозможно, но мне это и не надо. Мне просто надо выбрать наиболее действенные в моем случае заклинания и перенести их в свитки. Свитки хороши как раз тем, что на них можно поместить практически любое заклинание, что тебе известно. Правда, урон со свиткой режется пополам, но это не критично. Зато, создавая свиток, ты можешь даже не владеть заклинанием, а просто знать и понимать каждую руну в отдельности. А вот что-что, с пониманием рун в этой книге полный порядок. Тот, кто ее создавал и вкладывал знания из собственного сознания, был поистине мастером в своем деле. Если бы я и захотел, лучшего учителя мне не найти. Какая же все-таки великая вещь необходимость. Мне было чертовски интересно читать эту книгу там, в храме. Но только сейчас, когда от этих заклинаний зависела моя свобода и жизнь, я буквально раскрыл потенциал каждого из них. Примеривался, обдумывал, представлял, как и что смогу сделать с помощью каждого, и познавал великую силу магии во всей ее красе и многообразии. Я не вышел из режима работы с кубом, даже когда пришли снова мной перекусить вечером. Это оказывается очень удобно, мерзость процесса все равно остается, но, по крайней мере, нет этого всепоглощающего чувства ложного блаженства. Вампов теперь было трое, и все новые. Своего я, кажется, все-таки помножил на ноль, туда ему и дорога. Теперь парочка осталась охранять у двери, и только один зашел ко мне отобедать. Но видели бы вы его глаза. Страх, настороженность, испуг. Знал бы он, как приятно было мне наблюдать за всей этой гаммой его чувств, сквозь мутную дымку состояния работы с кубом. Это словно смотришь на происходящее не с тобой. По крайней мере, чувства отключены полностью, и хоть за это, но я готов был сказать спасибо тем, кто сделал эту чертову игру. Слабость в теле после очередного приема пищи вампами никуда не исчезла. А вот собственный желудок не слабо так напомнил, что за сутки я так и не прикоснулся к кувшину. Их у меня, между прочим, теперь два. Еле-еле, ползком добрался до пищи. В кувшинах оказалась густая кашица с довольно приятным запахом и вполне приемлемым вкусом. Похожая на кисель субстанция не только утоляла голод, но и жажду. Как и прошлый раз, оповещение об окончании очередных суток не заставило себя ждать. Правда, на этот раз я и сам напомнил Лере свой телефон, и запомнил ее. И вот я снова дома. Свобода. Блин, как же мы не ценим того, что имеем. Вот вроде ничего необычного, лежу в кровати, а такой кайф просто от мысли, что я сейчас могу встать и пойти куда захочу. Воистину, мы ценим только то, что теряем. Быстро вскакиваю и записываю телефон по памяти на первом же попавшемся листке бумаги. Звонить должна Лера, и не сейчас, а после того, как свяжется с Петром. Жду. А пока есть время, как одержимый бросаюсь к компьютеру. Мысль только одна, что там у других заключенных. Есть ли идеи насчет побега? Как выяснилось, нет. От вампов, Нет, а вот те, кто попал к Тольдам, выход нашли быстро. Обрубаешь руку с браслетом киркой и вуаля. Да, больно, но ничего другого не придумали. Тем, кто попал к тварям, которых окрестили горными троллями, было еще хуже, их способ был куда более иезуитским. Оказывается, когда им рубили ноги на жаркое, то прижимали их к земле, исключительно надавливая на грудную клетку. И вот когда тебе рубили левую ногу, надо было успеть сунуть под топор левую руку с браслетом. Я не знаю, кем были эти древние, но придумать такие экзекуции в игре, ей-богу, или это мы настолько тупые, или они маньяки и извращенцы. В этой же ветке описал свой бой с вампом и почти удавшийся побег. Тут же получил несколько комментариев, что я идиот и растяпа, но это заслуженно. А потом позвонила Лера. «Глеб», — неуверенно раздался в трубке знакомый голос. «Я, Лера, это я», — заорал так, что услышали, наверное, и соседи. «В пять ночи такое себе, но сейчас меня буквально трясло от возбуждения». А вот голос Леры был, нет, не то чтобы тихим, грустным, наверное, и потухшим. «Они нас сейчас спасать не пойдут», — словно извиняясь, начала она. «Говорили с Гертом, со старостой, там все плохо. Для того, чтобы приступом брать такой замок, нужно минимум 50 хорошо обученных бойцов. Ну, или чуть меньше игроков, но подготовленных. А наши, ты же понимаешь». Естественно, я это понимал. Что тут не понять? Я бы и сам не рискнул пойти на приступ подобной цитадели пятеркой едва познавших магию бойцов. Но от этого ведь не легче, они-то там, а мы. Возникла даже мысль подсказать им, где искать храм гуарангов, но ее я отбросил. Там кроме расходников в мастерской ничего приличного не осталось. Книга-то у меня. Ладно, не переживай. Я в кубе спрятался, пока меня кусали, и тебе советую. А если закрыть глаза, то и вовсе ничего не почувствуешь. Спасибо, я почему-то об этом не подумала. Так страшно было. А ребята просят не отчаиваться, они сейчас тренируются в местных лесах и ждут караван. Как попадут в город, постараются что-нибудь придумать. В то, что наши что-то да придумают в городе, я особо не верил. Вернее, не так, что придумают сразу по пришествии. Потом, это да. Вот только, сколько на это уйдет времени. Это же надо с магией разобраться, опыта набраться, опять же команду собрать. Все это требует времени, и немалого. Да, есть куб, в котором можно пересиживать наиболее неприятные моменты заточения. Но это все равно не свобода. Слышишь, Лер, ты это, не отчаивайся, я что-нибудь придумаю. Честно, сегодня вот вырвался, и завтра может удастся. Ты только будь готова, что я тебе свиток портала скину, и как он у тебя окажется, сразу. Лера не дала мне даже договорить. Портала, так он же у тебя только один был. Упс, вот это я проговорился. Ну и что делать? Скажи я сейчас, что мог бы создать там на поляне второй. Да это же полный провал. Это же получится, что все они из-за меня жизни потеряли, и вместо города сейчас кто в древне, а кто и у вампов. И даже не важно, что я с ними. Мог ведь? Да, мог. И по большому счету не важно, что мной двигало. Сейчас не важно. И узнай, Лера, правду. Пришлось врать. Я, пока вы там поход планировали, у Герта свиток по порталам читал. Кое-что понял, даже сделал один. Только это непросто. Да и не уверен я был, что второй создать удастся. А там еще этот хлыст. Ну, ты понимаешь, в трубке тишина. Блин. Ну да, оправдание звучало, мягко говоря, неубедительно. Но не говорить же мне, что я, можно сказать, мир спасал. Ну ладно, не мир, а нас, людей, защищал от ненужных знаний этих самых гуарнагов. Нельзя мне было о книге трепаться. Слабенькое такое оправдание в нынешней ситуации. И все же Лера ответила: но ты второй все же создать смог? Голос прохладный. Даже думать не хочу, что у нее сейчас в мыслях. Стыдно. И все же отвечаю: да, создал. Думал рядом с тобой открыть. Прости, что там, в подземелье, не сказал. Просто там же еще Ирина. Как при ней такое? Но я сейчас еще попробую сделать, так чтобы вас обоих. Я обещаю. И снова Лера ответила не сразу. Попробуй, Глеб, мы на тебя рассчитываем. Да вот только сказано это было таким отстраненным голосом. Ненавижу себя. После разговора в душе пустота. Не знаю, что там думает сейчас обо мне Лера, но рыцарем на белом коне я для нее точно уже не буду. А ведь как хорошо все начиналось. Впрочем, тут я себе вру. Ничего между нами хорошего не было. В первые 3 дня, ладно, 2, я был для нее головной болью. И не важно, что одним из нескольких. Уже потом, да, вот в тот единственный день я был на высоте. Но уже на следующий день все просрал. чертов храм с его тайнами. Когда-то мальчишкой, я хотел спасти мир. И что, вот теперь спасаю, наверное. И все, что от меня требуется, это просто не проболтаться. Хирой, блин. Впрочем, почему хирой? Вполне себе даже герой. Ибо узнай такие, как Хлыст, то, что есть в этой книге, мало не покажется никому, особенно местным. И вроде все верно, но почему же тогда мне так хреново? В мечтах это выглядело совсем иначе. И вот из этого разрыва в душе выкристаллизовывается другая мысль, куда более конкретная. Врешь, Глебушка, героем еще надо стать. И не в молчанку играя, а пользуясь тем, что тебе дано. Есть знание, дерзай. Надо молчать, молчи. Но делай, делай, что можешь. Мать твою. И я начал делать. Ну как делать? Круги по комнате я наворачивать, вспоминая все, что прочитал, сопоставляя заклинания, выстраивая стратегию действий. День пролетел так, что не заметил. Но теперь у меня был план. И главное, решимость этот план исполнить. Следующие сутки в мире сна я почти не вылезал из куба. Но теперь я не только читал, но и начал создавать свитки боевых заклинаний. Я готовился драться, и готовился основательно. Не знаю уж, что там отвечает за качество свитков, но мое старание и упорство, похоже, приносили свои плоды. По крайней мере, у меня начали получаться свитки третьего уровня, и один даже вышел четвертого. Расходников не жалел. И плевать, что в нынешнем мире пергаменты такого качества пока никто не делает, и на стоимость их было плевать. Сейчас я готовился не просто вернуть свою свободу, тут было что-то еще. Бывают такие моменты в жизни, что ты должен что-то доказать, не другим, себе. Так вот, это был тот самый момент, и тут уж не важно, во что это тебе станет. Тут все просто, или ты сможешь это сделать, или, вот после таких ситуаций ты либо ощущаешь себя человеком, или перестаешь им быть, не для других, для себя. Пролетели эти сутки быстро. Пары приемов пищи кровососами я почти не заметил, да и само заточение скорее служило во благо, не позволяя расслабиться. Так что когда я снова очутился дома, то скорее ощутил разочарование, меня оторвали от важного дела. Впрочем, стоило мне добраться до компьютера, как настроение быстро изменилось. Правы были те, кто утверждал, что это всего лишь игра. И я прав был, когда считал, что возможно древние не такие уж маньяки, а просто мы недостаточно сообразительны. Все оказалось просто. Я бы даже сказал, до обидного просто. Способ избавиться от браслетов все это время был перед нами, в прямом смысле этого слова. Решетка. Оказывается, расстояние между ее прутьев такое, что можно протиснуть кисти браслет под некоторым углом. А вот обратно, если браслет находится в одной плоскости с решеткой, его зажимает. Даже тот кисель, что нам давали, и тот шел в дело как смазочный материал. Зажимаешь браслет, мажешь руку этой гадостью, упираешься двумя ногами и, да, больно. Некоторые вообще советовали большой палец сначала из сустава выламывать. Но это реальный путь к свободе, пусть непростой, но уже проверенный. Группа из 5 человек, что нашла этот способ, не только освободилась днем, пока вампы спали, но и дала вечером бой. Вырваться не удалось, но убив своих вампов, ребята заперлись в одной из камер, и тут выяснилась интересная особенность. Оказывается, у их противников ничего кроме усыпляющей магии нет, да и та не работает, если человек испытывает боль. Вот так, нанося себе небольшие раны, дабы не попасть под контроль, они изничтожили 1,5 десятка кровососов, а потом просто убили себя и ушли на респ. Еще жалели в комментариях, что не остались. Уж очень хотелось освободиться побыстрее и не рисковать, а так могли бы перебить всю популяцию. Замок блокировался браслетом. Крылья вампов через решетку еще как-то пролезали, а вот с зажатым в руке кинжалом уже никак. Зато магия в ответ била в полную силу. Таким вот простым оказался выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Кстати, о тех парнях и девушках, которым рубили руки и ноги. Тут тоже все оказалось не столь однозначно. И все дело в режиме работы с кубом. Ныряешь в куб, тебе рубит руку, выныриваешь с пузырьком исцеления. Дальше по обстоятельствам. Главное все делать быстро. Тот, кто описывал этот способ, не только смог освободиться сам, но написал: «Ребята, это реально игра, думайте, смотрите. Я волком выл в первые 2 дня, жить не хотелось, а как с холодной головой все просчитал, вовремя нырнул в куб, отличился 2 пузырьками и вырвался, вот теперь оглядываюсь назад и думаю, каким же я был идиотом. Не будьте такими, из любой ситуации тут предусмотрен выход, просто найдите его». Естественно, После такого я места себе не находил, дожидаясь ночи. Действовать хотелось прямо сейчас. Но нет, хватит, разок я уже поспешил. Дождавшись очередного приема пищи вампами, спокойно дождался, когда тело придет в норму, и только потом стал осуществлять задуманное. Для начала смазал кисть киселем, потом кое-как протиснул руку с браслетом. Вот это оказалось действительно сложно. Браслет, даже врезаясь в кожу, проходил едва-едва. Но вот все готово, а в душе страх. Нет, не страх того, что не получится, а страх боли. Я все же решил сначала вывихнуть сустав большого пальца, чтобы наверняка. Мать, как же я заорал, когда рванул палец на излом. Боль такая, что в глазах чертики заиграли. Но не выключился, не выпал из реальности. Помог прошлый опыт неудачного освобождения, теперь все свои действия я знал наперед. Рывок назад, всем телом упираясь в решетку. Очередная вспышка боли до скрежета зубов и... Я отваливаюсь то решетки, а браслет звякает по ту ее сторону. Свобода. Трясущейся рукой подношу зелье исцеления к губам и на секунду замираю, чувствуя, как уходит боль. Минутка блаженства. Да какая минутка? Секунд 5, не больше. Быстро достаю первый свиток и снова устремляюсь к решетке. Лера, ты как там? В голосе девушки неподдельное сочувствие. Еще бы, я только что так орал, что просто чудо, что голосовые связки целы. Нормально. Лови свиток телепорта и сразу уходи. Браслет снимешь там, в деревне. Просунув кисть, бросаю свиток. Секундное пыхтение. Достало. Все давай. А мы следом. Давай уже пробуй. Чуть заметный отблеск розоватого света и короткая фраза: «Я пошла». «Лера, ты все?» Тишина. С души словно камень свалился. Смог, чертяка, смог. Но времени радоваться нет. Камера Ирины следующая. А пространство между прутьев такое, что не особо-то и замахнешься. В бросок очередного свитка вкладываю всю энергию кисти. Вроде получилось. Слышу, как пыхтит Ира, пытаясь достать свиток. Она его видит. Видит, но достать не может. Сначала короткие возгласы, что не получается. Не может она выгнуть руку достаточно сильно, чтобы подцепить свернутый в трубочку билет на свободу. А потом паника. Никому не пожелаю слышать, как кричит, переходя в истерику, женщина, убеждающая себя, что она обречена. Она реально сорвалась. Сейчас ей кажется, что это ее последний шанс. Это не в словах, в интонации. Да и не мудрено, мы тут уже порядком сидим, и еще неизвестно, что сделают с нами вампы за эту попытку побега. Вернее, с ней. Свой свиток у меня уже в руке. Сломать печати — вот она, свобода. Но как же трудно вот так просто это сделать. Сделать, бросая ту, кто вроде тебе и не родственник, не сестра, да она же вовсе меня с дерьмом мешала, когда мы только вышли в поход. А все же, Ира уже хрипит всеми силами, пытаясь просунуть руку как можно дальше. Короткий хруст и короткий вскрик. Похоже, она сломала себе руку. А я закусываю губу так, что чувствую соленый вкус во рту. Это конец, да хрен там. Воплощаю из куба брусок металла из запасов мастерской гуарангов и впихиваю в последний свиток. Я-то себе еще сделаю. Кричу, успокойся и лови второй. Затихло. Пусть ей сейчас больно, но это важней. Еще раз кистевым броском отправляю спасительный свиток в полет. Этот тяжелее, должен долететь. Вскрик. Он откатился, далеко откатился. И тут я слышу, как со скрипом где-то там открывается дверь. Дорались. Свитков телепорта больше нет. Руки на себя наложить тоже не вариант. Привязка на возрождение-то у нас здесь, в замке. Теперь один вариант. Драться. Глава 9. Упавший за решетку браслет я подобрать забыл. Слишком уж торопился передать свиток Лере, а потом Ирине. Вот он-то меня и выдал. Впрочем, сразу врываться ко мне в камеру вампы не торопились. Особи 10 скучковались за решеткой и внимательно меня изучали. Но и я не спешил проявлять агрессию, даже посох воплощать не стал. Мне было нужно, чтобы они открыли дверь, а дальше, там уже по обстоятельствам. Дверь открыли, и когда парочка из них попыталась заскочить внутрь, пришло мое время. Посох в правую руку, левой ставлю стенку, и тут же воплощаю сквозь нее свиток огненного шквала. Не самый сильный из уже созданных, но для других нужна приличная накачка энергией. Для этого у меня тоже кое-что есть, но там нужны трупы врагов и их жизненная энергия. Это потом, а пока. Стена пламени рванулась через барьер так, что я сам отпрянул назад. Не слабое это зрелище, когда воздух перед тобой превращается в огненный смерч. Это не мой магический шарик огня, это заклинание 4-го уровня. Пусть ополовиненное, потому что со свитка, Но все же, одного из парочки зажарило на месте, второй, списком от которого заложило уши, рванул назад. А вот тех, кто был за решеткой, только обожгло. Мнемонический интерфейс — удобная штука, даже смотреть никуда не надо, вся информация сразу попадает в мозг. Пытаясь добить подранка, метнул в того ледяную сосульку, не попал. Ледышка лишь стукнулась о закрывающуюся дверь, а за ней уже никого. Хозяева замка рванули в стороны с редким для них проворством. Испугались. Да только это не моя победа, мне теперь, чтобы их достать, выходить надо. А это, учитывая длину их крыльев, не самая лучшая затея. Понимая, что время играет против меня, начинаю действовать. Руки свободны, под ногами догорает вамп. Что дальше? Высасываю из трупа энергию и тут же обзавожусь его управляющим браслетом. Короткий взмах рукой рядом с замком, и тот срабатывает, открываясь. Тут же из-за пределов видимости короткий взмах крыла, замок снова лишь кусок однородного металла. Но появляться в зоне видимости твари боятся. Пусть не победа, но страх куда-то уходит, и его заменяет азарт боя. Браслет я решил вкупне прятать, скинув сапог. Так что если не выберусь, шанс, может, еще будет. Сейчас же я собираюсь устроить им заварушку. Повезет — убью. Нет, глядишь, и просмотрит спрятанную в сапог вещицу. А там, немного времени, и портал я себе нарисую. В руке воплощается очередной свиток, и, сунув руку сквозь решетку, я пускаю вдоль коридора ледяной ветер. Это уже заклинание 5-го уровня. У меня на него особые планы. Если верить описанию, оно не только медленно убивает противника, но и сковывает его движение. Рывком открываю дверь и бросаюсь в коридор. Пока вампы находятся под действием заклинания, у меня есть шанс. Был, уже был, и вроде все правильно сделал, все рассчитал, но одно не учел: их единственное действенное заклинание — кратковременный сон. Ну, вот что мне стоило нанести себе рану, любую, чем угодно. Знал же, но забыл, не учел в горячке первых минут боя эту, казалось бы, важную информацию. Вот что значит отсутствие практики.